Можно подумать, она стремилась к тому, чтобы я не чувствовал себя в долгу перед ней, а только использовал ее для собственного счастья. Вот так, выраженной словами, это звучит цинично. Но на деле это был с ее стороны величайший, смиреннейший такт, а с моей самая бережная благодарность. Мы берегли, щадили друг друга. Но в то же время это было, конечно, безжалостной пыткой. Почему я записал это с таким удовольствием? Я с самого начала сказал ей, что не намерен на ней жениться. И все же, может быть, ее бесконечную доброту ко мне питала дурацкая, слепая надежда. Нет, это некрасивая мысль. Не было у нее надежды. Я говорил ей, что наша связь не навек, что моя любовь к ней не навек, и ее любовь ко мне, несомненно, тоже. Я толковал о том, что все на свете смертно, о том, как хрупкие и нереальные человеческие планы на будущее, какая неразбериха царит в человеческой психике, а ее большие светло-карие глаза говорили мне о вечном. Она говорила: «Для тебя я хочу быть безупречной, чтобы ты мог покинуть меня без боли». А меня это безупречное проявление любви только злило. Она говорила: «Я буду ждать всю жизнь, хотя знаю, не жду ничего». Это ли не любовный дуэт? И как я им упивался! Хотя и мучился слегка ее муками. Сколько могла, она скрывала свою боль, но к концу это стало ей не под силу. Она плакала при мне широко открытыми глазами, не утирая слез. Ее слезы дождем лились мне на рукав, на руку. И когда я, наконец, велел ей уйти, она ушла как тень, послушалась молча и быстро. После этого я совершил вторую поездку в Японию. Вкус саке до сих пор напоминает мне о слезах Лиззи. С моим отъездом театральные успехи Лиззи кончились. Все актрисы, которых я бросал, постепенно сходили на нет, кроме Розины. Клемент я, конечно, вообще не бросал, даже когда у нас обоих были другие любовники, что для последних было не сладко. Через 2 года после апофеоза Лиззи, после ее Ариэля, люди спрашивали, а куда девалась Лиззи Шерер? Я был ей так благодарен. Из-за одного этого она во мне застряла. Милая Лиззи. Она ни разу не дала мне почувствовать, что я виноват. Свет мужества и правды озаряет ее в моей памяти. Возможно, она единственная женщина, за одним исключением, которая никогда мне не лгала. И мысли о ее муках не раз наполняла меня какой-то нежной радостью, в то время как о муках других женщин я думаю равнодушно, а то и с досадой. Когда-то, когда я был молод, я хотел иметь жену. Но та девушка исчезла. С тех пор я никогда не думал всерьез о браке. По моим наблюдениям, состояние это незавидное. Единственные счастливые женатые пары, которые я знаю, это мои кембриджские друзья Виктор и Джулия Банстед, а в театре Сидни и Розмари Эш. Да, и они, как знать, люди скрытные. Можно бы причислить сюда еще Уилла и Аделаиду Боуз, но их брак не распался только потому, что она все время уступает. Тоже, наверное, выход из положения. Мне же больше по сердцу драма расставаний, предвкушение новых встреч. Я не способен предпочесть пугающее пространство брака магии свиданий и разлук. Меня и общая постель не привлекает, и мне редко хочется провести всю ночь с женщиной, с которой я спал. Утром она кажется мне шлюхой. Брак — это своего рода промывка мозгов, приучающая нас мириться со многими ужасами. Как часто женатые люди, сами того не замечая, опускаются, делаются неряшливы, некрасивы, скучны. Порой я размышляю об этих ужасах, просто чтобы порадоваться тому, как счастливо я их избежал. В этом отношении Клемент понимала меня прекрасно. Может быть, потому что, как она сама не уставала повторять, годилась мне в матери —